Глава вторая. А скажи-ка, друг любезный. Напомнив Бестужеву-старшему о его обещании помочь в образовательном процессе, я оставил отца и дочь наедине, а сам отправился переодеваться ко второй, вечерней части пира. Да и отдохнуть от этих мотыляний по залу для знакомства с ближним кругом боярина мне совсем не помешает. Но не судьба. Стоило мне переодеться в выделенной хозяевами комнате, кстати, той же самой, что я занимал, когда мы с сестрами скрывались от Томилиных, и устроиться в кресле с развернутым на экране браслета очередным классическим произведением, который я неожиданно полюбил перечитывать в поисках расхождений со знакомыми мне сюжетами, как в дверь постучали. «Открыто!» Я свернул экран и уставился на отворяющуюся дверь. «Фух!» Леонид тяжело вздохнул и, не спрашивая разрешения, рухнул на кровать. «Как же я задолбался!» «Где ваши манеры, Леонид Валентинович?» Состроив брезгливую физиономию, поинтересовался я, наблюдая, как одноклассник с наслаждением срывает с шеи завязанный пышным узлом пластрон. «Не начинай, Кирилл! А то не посмотрю, что ты староста и вообще весь из себя мастер!» Покосившись на меня, проговорил Леня. «Кстати, насчет старосты. Ты, когда затеял все это возню с клубами, знал, что участникам надо будет отчитываться об их деятельности?» «Разумеется», — кивнул я. «В правилах это было описано. А что? Трудно написать пару листов отчета?» «А, понятно. Думаешь, самый умный, да?» Прищурившись, кивнул Леонид. «Так вот, я тебя сейчас спущу с небес на землю, чтоб ты знал. Помимо пары листов отчета, нужно представить администрации практическую часть. Проекты, Кирилл, проекты...» «Ладно. Моделисты с артефакторами, они любую модель могут перетащить. Вот и готов полноценный проект. А остальные? Рукопашники, вышивальщицы, музыканты. Да и ты сам, наконец, со своим ядовитым клубом. Кого травить будешь в качестве проекта?» «Твою ж дивизию!» Протянул я. «Как говорил наш ротный во времена оны, это залет, боец. Попал. Так, стоп, спокойствие, только спокойствие. Леонид только что об этом узнал? Вряд ли. Вот не верю я, что этот самопальный букмекер и сын дипломата по совместительству мог пропустить такую информацию мимо ушей. Не при его отношении к делу. А значит, кто-то решил мне просто попенять за то, что я забросил свои обязанности. Так, и когда же нас ждет это счастье? Завтра? Если бы показ проектов был назначен на завтра, то ты был бы уже трупом». С ехидной улыбкой просветил меня Леонид и, заметив недоумение в моих глазах, с готовностью пояснил. «Мы бы тебя всеми младшими классами закопали на заднем дворе школы и памятник бы поставили с табличкой. Посвящается ленивым старостам. В общем, все не так страшно. Перед рождественскими каникулами будет общешкольный показ. Участвуют все клубы. Думаю, изначально предполагалось, что все будет как и раньше. То есть дело ограничится небольшим марафоном. Попурри сцен из разных спектаклей, плюс открытое заседание дискуссионного клуба, короткое выступление тех же фехтовальщиков. Говорят, классное представление, кстати. Но тут влез один староста. Нечаянный староста, напомню». Вмешался я в диалог Леонида, и тот моментально сбился. Но тут же оправился от моего подлого удара. «Именно так. Обиженный, нечаянный староста!» Ухмыльнулся Бестужев-младший. «Язва я такая!» И дело приняло совсем необычный оборот. «В общем, 26 числа для наших клубов выделяют основной зал. Места хватит всем, но никто не знает, что делать. Так что у нас проблемы, Кирилл Николаевич». «Понял», — вздохнул я. «И вот надо же было тебе рассказать мне об этом именно сегодня, а, Леонид Валентинович?» В ответ тот только руками развел. «Кирилл, это ведь действительно была твоя затея. Помоги ребятам. А то мы вчера после занятий и так 3 часа головы ломали, ничего толком не придумали. Да я же не отказываюсь, Лень. Просто черт, как же не вовремя!» Я поднялся с кресла и, встав у окна, уставился на раскинувшийся за ним парк. «Ладно, я подумаю, что можно сделать. Скинь мне последние данные по клубам. Кто управляет, сколько человек, номера браслетов руководителей для связи. У тебя наверняка есть». «Уже?» — голос заместителя повеселел. «Вот интересно, с чего бы это? Неужто так верят в своего старосту?» Я покосился на Леню, сосредоточенно бьющего по невидимой мне клавиатуре браслета, и вздохнул. «Вот кого надо на эту должность ставить. С таким старостой класс будет, как за каменной стеной. А я со своими вечными делами вне школы. Решено. После каникул проведем перевыборы. Думаю, никто не будет возражать против замены игрока. Алёня, вот уж этот точно никуда не денется. А, Кирилл, я, собственно, чего зашел? Это правда, что ты фактически заявила о помолвке с моей сестрой?» «Да», — кивнул я, отвлекаясь от размышлений, и дернулся, когда младший Бестужев вдруг подскочил с кровати и, оказавшись рядом, уставился на меня очень серьезным взглядом. «Обидишь Ольгу, станешь мне врагом. Я не шучу». Неожиданно холодным, безапелляционным тоном проговорил Леонид, и я ему поверил. Впрочем, уже через секунду на меня смотрел все тот же неугомонный заместитель с вечной полуулыбочкой на губах. «Итак, когда свадьба?» «А ее может и не быть», — пожал я плечами, разом стирая с лица приятеля его улыбку. «А в лоб?» «Кирилл, я серьезно. Не посмотрю на разницу в силе». «Да угомонись ты, Аника, воин!» Я толкнул насупленного Бестужева, и тот рухнул в кресло, не переставая сверлить меня недовольным взглядом. «Ни Ольга, ни я пока не собираемся устраивать свадьбу. Но, а вы... Я что, не видел, как вы друг на друга смотрите, что ли?» — возмутился Бестужев. «Да, заявочка. Романтик, чтоб его. Да вы, когда в одной комнате находитесь, эфир с ума сходит. Я ж не бездарный, чувствую. Оп! А вот этого я не замечал. Хотя, если подумать, иначе быть не могло. Мы же с Ольгой постоянно в резонансе. Ничего удивительного, что сами возмущений вокруг нас не чувствуем. А вот окружающие... Да. Хорошо, что я разблокировался только в кабинете Валентина Эдуардовича. Иначе, боюсь, никто из гостей бы и не подумал, что Посадская просто пошутила в своем репертуаре. Так, Леонид, угомонись. Во-первых, спасибо, что сказал насчет эфира. Мы с Ольгой просто не замечали своего влияния на эфир в этом плане. Во-вторых, да, мы действительно очень хорошо относимся друг к другу. Вот только не забывай, что это не просто наша с Ольгой влюбленность, а еще и результат воздействия наших мам. Уж не знаю, как и что наворотили эти биологи и евгеники, но крышу нас сносит капитально. И именно поэтому мы не хотим торопиться. «Чтобы, если вдруг не пришлось пожалеть», — понимающе протянул Леонид. «Именно. Представь, через полгода воздействие сойдет на нет, и мы с Ольгой вдруг поймем, что совершенно не подходим друг к другу, а кольцо уже на пальце. И что? Добиваться аудиенции у государя, чтобы просить о разрешении на развод, который тот еще может и не дать? Были бы живы мамы, можно было бы узнать у них, сколько продлится этот эффект. А так лучше мы подождем». «А я читал, что невозможно заставить двух людей полюбить друг друга», — вздохнул Леонид. «После того разговора, помнишь, ну, когда ты только-только к нам приехал, вот я тогда очень много информации нашел по этому поводу, и все источники сходятся в одном. Невозможно насильно привить любовь к кому-то, заставить вас желать физически, так сказать, пожалуйста, а вот чтобы как у вас с Ольгой». Я не думаю, что родители делали что-то подобное. Скорее воспользовались уже заложенным соответствием и как-то обеспечили срабатывание механизма отбора, так сказать. Но как они это сделали, я не понимаю. И Ольга тоже. А рисковать мы не хотим. Так что со свадьбой придется подождать. Как минимум до моего официального совершеннолетия. А там уж видно будет, я развел руками. Леонид покивал и, бросив взгляд на браслет, неожиданно выругался. «Извини, Кирилл, но я опаздываю. Вот-вот должны начать собираться гости, и мне нужно присутствовать. Сегодня детский сад на моей шее». Последние слова Леонид договаривал уже с порога и, выкатившись в коридор, исчез. А через секунду дверь вновь открылась, пропуская уже переодевшуюся к пиру Ольгу. Я окинул взглядом ее точеную фигурку, облаченную в какое-то невообразимое кремовое платье, одновременно облегающее и словно струящееся, и невольно замер в восхищении. «Ты бесподобна!» — хрипло проговорил я, когда девушка, явно заметившая произведенное ею впечатление, подошла. Нет, скользнула по паркету, словно проплыла, и оказалась в шаге от меня. «Спасибо!» Ольга медленно кивнула и вдруг, кряхнув головой, с улыбкой попросила: «Кирилл, закройся на секунду, пожалуйста, а то так недолго и манию величия заработать. Ох, вот так-то лучше!» Честно говоря, никогда не верила, что мужчины способны на такое чувство. «Что ж мы, по-твоему, совсем чурбаны бесчувственные?» — возмутился я, когда ко мне вернулась способность говорить. «Нет, конечно, просто я всегда считала, что мужчины так смотрят на женщину, когда, ну да, а факт, что мы способны восхищаться красотой как таковой, вам и в голову не приходит», — вздохнул я. Ольга виновато развела руками, но тут же улыбнулась и протянула мне ленту. Под цвет вечернего платья, разумеется. «Вот, возьми», — проговорила Ольга и, помявшись, добавила: «и прости. Я больше не сделаю такой ошибки, как в случае с Платоном. Никаких игр в темную. Отец прав. Это унизительно». «Я и не подозревал, что у Валентина Эдуардовича такой талант воспитателя. Что ж, честь ему и хвала. Я-то думал, придется устраивать еще не один сеанс аллопатического лечения. Оно вот как вышло. Отрадно. Если бы еще не слуги, каждые 5 минут долбящие в дверь, я был бы вообще счастлив. А так пришлось прервать Ольгины извинения на самом интересном месте. Ну да ладно, пир не вечен, и у нас впереди целая ночь».